Глава 6. Светлые силы. Седой ученый, словно обо всем забыв, продолжал засыпать Анастасию вопросами. «Что такое светлые силы, Анастасия?» «Это светлые мысли, когда-либо произведенные людьми. Ими заполнено все пространство». «Вы можете свободно с ними общаться, видеть их?» «Да, могу». «Вы можете ответить на любой вопрос, стоящий перед наукой?» «Может быть, на многие. Но каждый ученый, каждый человек тоже может получать ответы. Все зависит от чистоты помыслов, цели спрашивающего». «Вы могли бы для науки пояснить некоторые явления?» «Если в вас не возникает ответа, значит, недостаточно чисты ваши помыслы. Таков закон Создателя. Я не буду нарушать его, если почувствую отрицание». «Что-то есть выше светлых мыслей, произведенных человеком?» «Да, есть, но они равны по значимости». «Что это? Как вы можете его назвать?» «Так, как вы способны воспринять». «Вы можете говорить с ним?» «Да, иногда. Я думаю, что говорю именно с ним». «Какая-то энергия существует во Вселенной, неизвестная на Земле?» «Самая большая энергия Вселенной на Земле. Ее нужно только понять». «Вы, Анастасия, можете хоть как-то приблизительно охарактеризовать эту энергию? Она похожа на ядерную реакцию, вакуумные явления?» «Самая сильная энергия во Вселенной – это энергия чистой любви». «Я говорю о видимой, осязаемой энергии, способной влиять на технический прогресс, согревать, светить, ну и, если хотите, взрывать». «И я говорю о том же. Все вместе взятые, существующие рукотворные установки не могут долго освещать Землю. Энергия любви может». «Вы все же говорите как-то иносказательно. В другом каком-то, непрямом смысле». «Я говорю в прямом, в вашем смысле». «Но любовь — это чувство, невидимое. Его нельзя использовать, увидеть». «Это энергия. Она отражается, ее можно видеть». «Где отражается? Когда можно увидеть?» «Солнце, звезды, все видимые планеты являются лишь отражателями этой энергии. Свет солнца, что всему земному жизнь дает, людской любовью создается. Во всей Вселенной лишь в душе людской энергия любви воссоздается, взлетает ввысь она, фильтруясь, отражаясь, от планет вселенских на Землю благодатным светом льется». «Разве на солнце не происходят самостоятельные реакции горения, химические реакции?» «Достаточно всего чуточку поразмыслить, чтобы понять, осознать неверность такого умозаключения. Это же, по-вашему, как дважды два». «Человек может управлять этой энергией?» «В значительной мере пока нет». «А вы знаете, как это делается?» «Я не знаю. Если бы знала, мой любимый уже любил бы меня». «Вы можете общаться с ним, тем, кто выше светлых сил. Он всегда отвечает вам. Охотно?» «Всегда. Он очень ласково всегда отвечает, потому что не может иначе». «У него вы можете спросить, как управлять энергией любви?» «Я спрашивала». «И что же?» «Чтобы понять некоторые его ответы, нужно иметь определенный уровень осознанности, чистоты. Во мне всего этого недостаточно. Я не все ответы понимаю». «Но вы будете еще как-то пытаться действовать, добиваться ответной любви?» «Конечно, я буду действовать». «Как?» «Буду думать. Помогите мне. Надо спросить у всех женщин, которые любили, стали и не стали любимыми. Они подумают, проанализируют и произведут мысли, которые появятся в измерении светлых сил. Я увижу их, пойму и всем потом помогу. Мысли светлого измерения всегда понятны». «Анастасия, невозможно задать вопрос сразу всем женщинам. Никто этого сделать не может». «Тогда попросите Владимира. Он придумает, как это сделать, что-то предпримет. Ради меня одной не станет думать. Вы сумеете объяснить ему, что это очень важно для всех людей, для него. Если он почувствует важность, то что-то обязательно предпримет. Найдет способ, как спросить у всех женщин. Вы так сильно в него верите. Почему же тогда он не смог полюбить вас? Он не виноват в этом. Я виновата. Я совершила много ошибок. Может быть, поспешила и показалась ему нереальной со своими способностями. Может быть, он пока еще не может осознать, почему сын его должен воспитываться, как ему кажется, в непривычных для человека условиях, в лесу. Может быть, я не должна была так резко мешать его обычным привычкам, вмешиваться в его осознанность. Теперь я знаю, мужчинам это сильно не нравится. Они даже бьют за это женщин. Надо было, наверное, подождать. Он сам бы все понял. Он должен был ощущать себя хоть в чем-то сильнее меня. Но я не сообразила вовремя. Сказала, что сына нельзя ему видеть, пока не очистится. В тот момент я думала только о сыне, о том, как будет для него лучше, и нечаянно сказала: «Нехорошо, если сын будет видеть своего отца недоумком». Вот и получилось, что я вся из себя умная, а мой любимый глупый. О какой ответной любви после такого можно мечтать? Зачем же вам тогда у женщин других спрашивать, если вы сами способны так анализировать? Мне необходимо разобраться, есть ли возможность все исправить. Сама не могу разобраться, сильно волнуюсь, когда о нем думаю. Анализировать нужно спокойно, вспоминая, сопоставляя. Но мне нечего вспоминать, кроме него. А поговорить вы с ним можете? Думаю, обычные слова бесполезны. Настоящая любовь не возникает от слов. Нужны какие-то действия. Но какие? Может, у кого-то из женщин есть опыт и ответ? И лучом своим никак не можете повлиять. Теперь я лучиком даже прикоснуться к нему не могу. Дух прамамочки моей часто рядом с ним находится. И она не позволяет. Я поняла, почему.